и с наслаждением вдыхали воздух. Всего их было, наверное, штук 8. Один из них вынырнул от меня так близко, что я мог бы через 3 взмаха оказаться рядом с его черной головой. Издавая глубокие, тяжкие вздохи, дельфины играли посреди залива, а я плавал вместе с ними и зачарованным взглядом следил, как они с бульканьем поднимаются из воды, делают медленный вдох и снова исчезают в глубине, оставляя на поверхности лишь легкие пенные круги. Но вскоре все дельфины, как по команде, повернулись и уплыли в сторону далекого албанского побережья. Я высунулся из воды и смотрел, как они плывут вдоль светлой лунной дорожки, то выныривая на поверхность, то с блаженным вздохом снова уходя под воду, теплую, как парное молоко. За ними тянулся след из крупных дрожащих пузырей пены, которые вспыхивали точно маленькие луны, прежде чем исчезнуть в волнах. После этого мы стали часто встречать дельфинов во время своих поздних купаний при лунном свете, и однажды они устроили в нашу честь иллюминированное представление с участием одного из самых привлекательных насекомых, населяющих остров. Мы знали, что в жаркие летние месяцы море здесь начинает фосфорисцировать. В лунные ночи это было не так заметно. Лишь слабое зеленоватое мерцание вокруг носа лодки — да короткая вспышка, когда кто-нибудь из нас нырял в воду. Мы считали, что лучшее время для фосфоресценции — безлунные ночи. В летние месяцы на острове появлялся и другой светящийся обитатель — светлячок. Эти небольшие бурые жучки вылетали с наступлением темноты и десятками кружили среди оливковых рощ, то зажигая, то гася фонарики, излучавшие зеленовато-белый, а не золотисто-зеленый, как на море, свет. Лучшей порой для светлячков тоже были темные ночи, когда яркий лунный свет не затмевал сияние их огоньков. Но все-таки нам бы никогда не удалось увидеть одновременно и дельфинов, и светлячков, и фосфоресценцию, если бы не мамин купальный костюм. Мама давно уже с завистью смотрела на наши купания, как дневные, так и ночные. Но когда мы предложили ей ходить вместе с нами, она заявила, что слишком стара для подобного рода вещей. И все же под нашим постоянным нажимом она в конце концов наведалась в город и возвратилась домой с таинственным пакетом в руках. Смущенно развязав пакет, мама изумила нас всех, вытащив оттуда на редкость бесформенное одеяние из черной материи, покрытое сверху донизу бесчисленными оборочками и складочками. «Ну, что вы об этом скажете?» — спросила мама. Мы уставились на странный наряд, пытаясь отгадать, для чего он предназначен. «Что это такое?» — спросил, наконец, Ларри. «Купальный костюм, разумеется», — ответила мама. «Что же это еще, по-вашему, может быть?» «Он напоминает мне сильно исхудавшего кита», — сказал Ларри, приглядываясь к костюму. «Ты это ведь не наденешь, мама?» — сказала пораженная Марго. «Можно подумать, что он сшит в 20-м году». «А для чего тут оборки и все вот эти штуки?» — с интересом спросил Ларри. «Для украшения, конечно», — с негодованием ответила мама. «Ничего себе украшение! Не забудь вытряхивать из них рыбу, когда будешь выходить из воды. Могу лишь сказать, что мне это нравится», — твердо заявила мама, засовывая чудовище обратно в пакет. «И я буду его носить». «Ты можешь затонуть во всей этой амуниции», — серьезно сказал Ларри. «Мама, это ужасно. Его нельзя носить», — сказала Марго. «Но почему ты не купила что-нибудь более современное?» «Когда ты доживешь до моих лет, милая, ты не станешь ходить в трусах и лифчике. У тебя будет не та фигура. Хотел бы я знать, на какую же фигуру было рассчитано вот это», — заметил Ларри. «Ты просто безнадежна, мама», — с отчаянием сказала Марго. «Но мне это нравится. Я же вас не прошу его носить», — воинственно возразила мама. «Ну, правильно. Это твое личное дело», — согласился Ларри. «А ты его не снимай. Может быть, потом он окажется тебе в самую пору, если Для этого ты сумеешь отрастить еще 3 или 4 ноги.